Отчет, но телефон не действовал. По радио в 9 часов передали, что оборваны провода по всей округе. Мы полностью отрезаны. Отрезаны. Какой вздор. Вы знаете не хуже меня, что я в любое время должен иметь постоянную связь с министерством. На Рождество или не на Рождество, все равно. Как я могу заниматься государственными делами, хотел бы я знать, если я, как вы, выразились, отрезан? Не могу сказать, сэр, но дело обстоит так, как я доложил. С минуту сэр Джулиус молчал, а потом сказал, если положение дел действительно таково, Роджерс, вы должны сделать все, что в ваших силах. В конце концов, вы полицейский. Вы хотите, чтобы я провел расследование, сэр? Пока вы не можете передать его в руки надлежащих властей? Да. Хорошо, сэр. Роджерс помолчал, как бы собираясь силами. Когда он заговорил снова, в его тоне уже не было почтительности. Он говорил так сухо и официально, что слова его звучали почти как команда перед строем. «Когда наступила смерть?» — спросил он сэра Джулиуса. «Ровно 12 часов». «В этот момент били часы», — вставила миссис Карстерс. «Пожалуйста, не все сразу, мадам. Все находящиеся здесь присутствовали при том, как покойник умер». «Да-да», — уверил его Джулиус. «Конечно, все. Это как раз хорошо». «Притрагивались ли к чему-нибудь в комнате после его смерти?» «Нет». «Кажется, нет». «Да», — сказала миссис Карстерс, — «вы только что закрыли окно и задернули портьеры, доктор Ботвинг». «Ботвинг», — машинально сказал историк. «Да, миссис Карстерс, я закрыл окно, потому что...» «А больше ничего?» — допытывался сержант. «Нет, больше ничего». «Тогда я попрошу вас всех выйти из комнаты и не возвращаться в нее без моего разрешения. Ключ я оставлю у себя». «Я потребую, чтобы каждый из вас дал мне показания, и буду признателен, если вы до тех пор воздержитесь от обсуждения этого дела друг с другом. Видите ли...» На миг он стал почти человечным. «Мне нужны собственные воспоминания, а не чьи-то чужие. Могу я рассчитывать на вашу помощь?» «Но не собираетесь же вы снимать показания в час ночи», — запротестовал Джулиус. «Не знаю, как другие, но после всего, что я пережил, я в состоянии только спать». «Я не прошу никакого снисхождения к себе лично», — добавила резко миссис Карстерс. «Но мне кажется очевидным, что здесь есть одно лицо, которое следовало бы избавить от такой пытки». Она указала на софу, где в оцепенении лежала Камилла. С минуту сержант Роджерс раздумывал. «Полагаю, что могу отложить допрос до утра», — сказал он. «Ну и в этом случае остается один вопрос, который надо выяснить, прежде чем вы разойдетесь». Он повернулся к доктору Ботвингу. «Вы только что сказали, что мистер Уорбик умер, выпив бокал шампанского. Через сколько времени?» «Немедленно. Можно сказать, что смерть пришла к нему, пока он пил». «Очевидно, вследствие того, что он пил. Бесспорно. Шампанское было отравлено и, несомненно, цианистым калием». «Вы как будто сказали, что вы не доктор медицины». «Я действительно не доктор медицины», — ответил доктор Ботвинг сухо. «Но мне случалось видеть такое и раньше. Это не забывается». «А еще кто-нибудь пил из этой бутылки?» «Все пили, по-моему». «Я, во всяком случае». «Благодарю вас, сэр». Роджерс отвернулся от него и обратился ко всем присутствующим. «А теперь я попрошу вас всех подвергнуться обыску». «Еще что, сержант», — сказал Джулиус. «Это еще зачем?» «Это же совершенно очевидно, сэр», — ответил Роджер сурово. «Если покойный был отравлен, а в бутылке, из которой он пил, яда не было, кто-то должен был принести его сюда. Боже правый!» «Неужели вы воображаете, что я, например...» «Воображать не мое дело, сэр Джулиус. Вы пожелали, чтобы я провел расследование, и я должен провести его надлежащим образом. Угодно вам вывернуть ваши карманы, сэр?» «Хорошо, раз вы настаиваете», — буркнул министр. «Хотя, по-моему, смешно предполагать, откуда вы знаете, что этот несчастный молодой человек не отравился сам». «Разумеется, я учитываю и эту возможность. Я обыщу покойного в свое время. Итак, прошу, сэр». Содержимое карманов сэра Джулиуса выложили на карточный стол. Внимание привлек только флакончик с белыми пилюлями, на этикетке которого стояло имя хорошо известного в Лондоне аптекаря. Сержант посмотрел на флакончик подозрительно.